как называют его в историях. Однако и папочка мой отлично знает это, и без жалкого своего дитяти. Это владыка богов, более могучий, чем всякие анунаки и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ. Нечестивцы и грешники — это зловоние для его носа. Но того, кто вышел из Ура, он возлюбил, поставил между ним и собою завет, что будет Богом ему и его семени. И благословение Бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя, звание Израиля. А он — великий и рассудительный вестник, и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно Господу, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположение нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличнее посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу. Если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобнее и не сядет рядом с сыном на краю бездны, тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел. Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней. И старик, который, играя висевший у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о Боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф, согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим. «Вот теперь стало хорошо и приятно. Я просидел бы так все три ночи подряд. Мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом Бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только отсвет кротости на космато-багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна Господу, но не Каина и не Исава, чьи лица, как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи».